Глава 41. ТТ. Именно с вопроса о записях на видеокассетах Колосов и планировал начать свою следующую беседу с Риверсом. Обыск закончился быстро. К 5 часам квартира на Солянке была уже закрыта и опечатана. Никита лично доставил изъятую сумку с женскими вещами и квитанцией химчистки на имя Мелеску в прокуратуру. Поставил на стол перед Риверсом в кабинете следователя. Открыл молнию. Показал. Отметил про себя, что бархат не ошибся. Все находившееся в сумке женское тряпье, 2 платья и пропасть белья оказалось ношенным. Но начинать очередную беседу с фигурантом он все же предпочел бы с видеокассет. Однако для того, чтобы говорить предметно, их нужно было для начала просмотреть все до единой. А изъятых во время обыска кассет по описи числилось 258 штук. И Никита прикидывал, сколько же дней уйдет на просмотр. Если смотреть, не отрываясь от экрана, по 12 часов в день, и то больше 2 недель, а разве они располагали таким запасом времени? Узрев сумку и вещи, Риверс сначала побледнел. Потом лицо его покрылось красными пятнами. «Точно лишаем», — с неприязнью подумал Колосов. Следователь прокуратуры молча вызвал конвой. Риверса вывели в коридор. Пока еще по результатам обыска ему не было задано ни единого вопроса. «Вот, Никита Михайлович, ознакомьтесь, до чего мы тут договорились в ваше отсутствие». Следователь протянул протокол допроса подозреваемого, только что извлеченный из пишущей машинки. Никита пробежал глазами текст. Прокуратуру интересовало то же самое, что и его самого. Отношения с Мелеску, Алагировым. Взаимоотношения с шефом югармейцев, его заместителем Астрахановым. Следователь пока не затрагивал другие подробности этого дела, терпеливо ждал результатов обыска и правильно делал. Колосов вернул ему протокол допроса. Они детально и обстоятельно начали обсуждать складывавшуюся по делу ситуацию. «И все же мне нужны более веские основания для его задержания. Веские, подчеркиваю. Не забывай, если это он, на нем не 2 убийства, а 7. Следователь колебался. «По эпизодам с расчлененкой же на Риверса почти ничего нет, кроме твоих догадок». «Да, согласен, с вещами в сумке расклад интересный, и в квартире у Мелеску он наследил, но при желании этим фактом можно придумать объяснение, вполне удобоваримое. Вот я его сейчас приглашу, начну задавать вопросы об этом». Следователь кивнул на сумку. «А он мне ответит, как и вам. Да, и в квартире я у Мелеску был в тот день, но только уехал, оставив потерпевшую живой и здоровой. И эту сумку я, помнится, как-то у нее брал под продукты. Она сама мне одолжила. А на квитанцию даже внимания не обратил. А вещи — это не ее, не Янины, а совсем другой моей знакомой. Идите, проверяйте. На вещах-то бирок, меток нет. И я послушно запишу его показания, и будем мы проверять и искать». «Да, вы абсолютно правы. Я бы тоже предпочел начать с видеокассет. Если бы на записи что-то обнаружилось, нам бы проще было перейти к эпизоду с Масловым и к остальным. А так, ну, что мы имеем? Трупов, кроме тел Алагирова, которые он сам же и подбросил, и Мелеску, по-прежнему нет. Оружие тоже до сих пор не найдено, и даже по эпизоду с Мелеску, где улики вроде бы на него указывают, мы не знаем главного — мотива, по которому Риверс, если это, конечно, он, убил эту женщину. Поэтому зыбко тут все как-то. Но, с другой стороны, и отпустить его я тоже не имею права. Как я понял с ваших слов, его уже однажды отпускали, так что... Вот он показания дает, что в день убийства к Мелеску на киностудию приезжал Скуратов и что между ними был конфликт. В протокол он это категорически отказался вносить, но в разговоре сделал весьма прозрачный намек, что Милеску якобы всерьез подозревала в убийстве Алагирова Скуратова, своего прежнего сожителя. У меня в связи с этим складывается впечатление, что он либо что-то не договаривает, либо намеренно пытается подбросить весьма удобную версию смерти Милеску. И, в принципе, такой расчет точен, ведь они со Скуратовым пока в равном положении. И без допроса Скуратова я просто не могу сейчас вынести в отношении подозреваемого Риверса какое-то определенное решение. «И что конкретно вы предлагаете?» — спросил Колосов. Следователь глянул на часы, без четверти шесть. «Звоните в штаб-квартиру армии Юга России. Если Скуратов на месте, посылайте за ним ваших сотрудников. Везите сюда. Я его допрошу, а затем проведу очную ставку между ним и Риверсом». «Там лучше появляться без звонка». Колосов вздохнул. «Ладно, сделаем, как вы считаете, более полезным для дела. Я сам поеду». Это называлось «Ждите у моря погоды, пишите письма». И тем не менее, Никиту начал уже захватывать лихорадочный темп этого вечера. «Ждите. Какое к черту ожидание? Итак, лед тронулся. Однако Риверса пока задержали лишь на 3 часа до выяснения. А дальше?» А в Харитоневском переулке, напротив, царило ну просто олимпийское спокойствие. Дальше вестибюля особняка Колосова и приехавших с ним оперативников охрана не пропустила. Вызванный на переговоры югоармеец, парень лет 25 с плечами штангиста и полувоенной стрижкой, вежливо ответил товарищам из уголовного розыска, что Алексей Владимирович находится в Берсеневке. Снова это Берсеневка. Колосов начал терять терпение. Или фигурант скрывается в наглую? Он смотрел на лестницу, ведущую в глубину особняка, на 2-й этаж. Эх, жаль, ордера нет на обыск этого логова. Да и вряд ли он когда-то будет, ведь здесь все точно броней, прикрыто грифом, спецпроверки не подлежит. Но Берсеневка... А может, Скуратов и правда там сейчас? Что ж, конно-спортивный клуб — это всего-навсего развлекательно-оздоровительное заведение. Так что если этот тип там, то, может, оно и к лучшему. Да тут и езды на приличной скорости по хорошей дороге всего 30 минут. Однако по закону подлости на пути в Берсеневку дежурная машина розыска попала на МКАД в пробку. И в результате на территорию конно-спортивного комплекса в Берсеневке они въехали только в 8:00 вечера. На веранде клуба им попался только официант. Он никак не мог сначала взять в толк, кто они такие, а затем почему, по какому, собственно, праву сюда, в этот тихий элитный уголок отдыха и неформального общения, нагрянула милиция. «Да, Алексей Владимирович здесь. С самого утра, но... Ну, позвольте, куда вы? По какому вопросу? Вам назначена встреча? Как вы вообще миновали охрану?» И Никита вспомнил, как они миновали охрану. У ворот, когда их машина остановилась, и к ней в развалку подошли 2 лба в униформе, один из приехавших с ним оперативников просто извлек табельное оружие и поставил охранников лицом к стене по стойке смирно. Было уже не до церемоний. Риверса задержали всего-то на 3 часа, и они истекали минута за минутой, а Колосов не был намерен отпускать его. Скуратов же сам напросился на жесткое, невежливое с ним обращение. Нечерто было сбегать в прошлый раз. И вообще, даже если Скуратов, на его счастье, просто свидетель, уже не до церемоний. С ними... После гибели Милеску Колосов не собирался разводить процессуальный политес. «Проводите нас к Скуратову. Сию же секунду, будьте добры», — скомандовал он растерявшемуся официанту. «Вы что, До сих пор не поняли, кто к вам приехал? Отдел по раскрытию умышленных убийств». Официант безропотно повел их в столовую клуба. Колосов здесь уже был. Астраханов, помнится, разыгрывал хлебосольного хозяина, точнее, барина, современного подмосковного помещика, у которого и лошади, и обслуга, и свита прихлебателей. В столовой вечерняя прохлада, из освещения только бра на стенах. Те же легкие кремовые шторы на окнах, буфет с хрустальной клубной посудой. Нелепый по своей величине и натурализму бронзовый скульптурный орел, терзающий змею, украшение во вкусе новых русских на паркетном полу в углу. И большой овальный стол, накрытый накрахмаленной скатертью. Ужин при свечах в тесном дружеском кругу. За накрытым столом сидели четверо мужчин. Двое из них были Колосову знакомы — Астраханов и Белкин. А вот двое других... Один был довольно молод, стильный, спортивного вида парень, в отличном бежевом костюме и модных сандалиях на босу ногу, короткостриженный, с модной ершистой бородкой, в очках, которые очень шли к его продолговатому интеллигентному лицу. Второй — грузный, полный, в синей толстовке и мятых брюках цвета хаки. Шатен, лет 32. Колосова интересовал именно он, и он все заметил в его облике. Отечность его бритого бледного лица, мешки под глазами, золотую цепочку на мощной бычьей шее и тонкий золотой браслет на широком запястье, точно наручник. «Алексей Владимирович Скуратов, я майор Колосов, уголовный розыск Московской области». Колосов сделал шаг к их столу. «Скуратов, он самый». Скуратов сидел, упершись локтями в стол. Перед ним тарелка с недоеденным гарниром и апельсиновыми корками, рюмки. Дальше ваза с фруктами и целая батарея бутылок, водка, коньяк, грузинские марочные вина. «Никита Михайлович!» «Слушай, майор, здравствуй!» «Присаживайся!» Астраханов поднялся, громко двигая стулом. Выглядел он встревоженным. Едва не опрокинул бокал с красным вином, належавший подле его прибора на скатерти сотовый телефон. «Что-то случилось?» Колосов не ответил ему. Он обращался к Скуратову. «Алексей Владимирович, я попросил бы вас одеться и немедленно проехать с нами в прокуратуру. Надеюсь, вы извините, что срываю вас с дружеского ужина. Время не ждет. Служба. Будь добр». Он вдруг резко обернулся к приехавшему вместе с ним Ландышеву. Оперативники вошли в столовую вслед за начальником убойного отдела и рассосредоточились по комнате. «Будь добр. Вот у этого гражданина проверь документы». Ландышев подошел к мужчине в очках. Тот, криво усмехнувшись, пошарил в кармане пиджака, извлек визитку, протянул ее, игнорируя юного лейтенанта Ландышева, Колосову. Тот прочел. «Ворон Михаил Михайлович. Телефон? Факс?» Это он и так знал, но... «А что, других документов при себе нет?» — сухо осведомился Ландышев. «Права в машине, техталон. Машина, вон она, во дворе. Можете обыскать». Ворон поправил очки элегантным жестом. «А в чем дело? По какому праву вы сюда так беспардонно ворвались?» «Миша, помолчи». Астраханов положил ему руку на плечо. «Не заводись, говорю тебе». Ландышев вопросительно глянул на Колосова. «Что делать со строптивым очкариком? Забирать с собой до выяснения?» «В следующий раз носите при себе паспорт, Михаил Михайлович», — тихо сказал Никита. «Проблем меньше будет». «А в законе не сказано, чтобы граждане везде и всюду носили с собой паспорта. А насчет моих проблем не волнуйтесь. Боюсь, очень скоро у вас самого начнутся проблемы, очень крупные. Ворон прищурился. Колосов видел не глаза, стекла очков. «Алексей Владимирович, я вас жду». Он круто повернулся к Скуратову и только тут заметил, что фигурант пьян. Шеф югоармейцев медленно поднялся, засунул руки в карманы брюк. «Ну, идемте, раз служба не ждет. Хотя... одну минуту. Я могу подняться наверх?» «Зачем?» — спросил Никита. «За сигаретами. Там у нас комнаты для гостей клуба, а сигареты тоже там. Извините, чужие, не курю, только свои. Привычка». «Хорошая привычка. Я вас провожу». Колосов подошел к нему вплотную. Резкий запах алкоголя. Остановившийся, заторможенный и вместе с тем лихорадочно блестящий взгляд темных глаз. Чтобы последовать за фигурантом, Колосову потребовалось обойти стол. Он прошел за спиной Валентины Белкина. Тот сидел прямо, точно аршин проглотил. В тарелке стыло горячее. Рюмка и бокал были полны. Он смотрел в тарелку. На Никиту он даже не поднял глаз. «Товарищеская пирушка, блин!» — подумал Колосов. «А вы, оказывается, господа хорошие, гораздо ближе друг к другу, чем хотите казаться. Гораздо ближе, сплоченнее». Скуратов, поднимаясь по лестнице, едва не споткнулся. Никита видел перед собой его спину. Здоровый мужик, тяжеловес. На втором этаже коридор, двери, двери. Скуратов открыл дверь в одну из комнат. Диван с неубранной постелью. На кресле валяется черный пиджак, белая сорочка, комом. Яркий модный галстук свисает со спинки. На полу у кресла пепельница, полная окурков. Черт, куда я их дел? Скуратов поискал сигареты на столике возле дивана, на подоконнике за шторой. Поднял с кресла пиджак и... И что-то тяжелое. Упала на пол. Глухой стук, смягченный толстым восточным ковром. Глаза Скуратова расширились. Он быстро шагнул, молниеносно нагнулся к этому предмету и... Мощный удар в грудь отбросил его к стене. Колосов, опешивший от неожиданности, но быстро собравшийся, въехавший в ситуацию, вложил в этот удар все свое... Скуратов спиной ударился о кресло, опрокинул его на пол. «Руки! Руки за голову! Быстро!» — скомандовал Колосов. Нет, такого поворота он не ожидал, но легко было командовать, когда табельный, верный друг табельный, был уже извлечен из кобуры. «Руки!» — я сказал, «но!» Скуратов медленно поднял руки, смотрел на пистолет в руках Колосова, затем на предмет, выпавший из кармана пиджака. Это тоже был пистолет. ТТ.